Глава 31. При упоминании Швейцарии все соревнуются в остроумии, вспоминая часы с кукушкой и шоколад. Они забывают или просто не знают, какая это красивая страна. Ничуть не хуже, я уверен, Кубы или Таиланда, а представление о ней как об уютном уголке тоже неверно. Разве можно назвать уютным место, где расположены самые высокие горы Европы? Еще одно клише. Все поезда там приходят вовремя. Действительно, вовремя, но это вряд ли можно назвать недостатком. И кроме того, расписание одинаково по субботам, воскресеньям и будним дням. Наш поезд двухэтажный, и идет он вдоль южного берега озера Валензе. Нас окружает плоская долина с поросшими густыми лесом холмами, иногда с замком на вершине, а после Бад-Рагоца начинаются высокие горы. Мы прибываем в Кур точно по расписанию и на такси добираемся до нашей гостиницы в центре города. Нам предоставили белую спальню с натертым до блеска деревянным полом, крашеной мебелью и кроватью на четырех столбиках с кремовым хлопковым пологом. На кровати груда пухлых белых подушек, окно распахнуто, и все вокруг очень свежее, яркое и спокойное. Окно выходит на узкую улочку и магазин одежды. Его название «Прекрасная Золушка» вызывает у Джуд смех. Ближе к вечеру, под лучами заходящего солнца, мы пешком возвращаемся на вокзал и берем билет на завтрашний поезд, а также на автобус. Обедаем в ресторане большой гостиницы «Герцог Роган», очень элегантном, с французской мебелью XIX века и вкусной едой. Начинается дождь, и в свою гостиницу мы возвращаемся на такси. Мы занимаемся любовью, и нам хорошо, несмотря на двойные меры предосторожности. А потом Джуд спрашивает, самым спокойным и жизнерадостным тоном, какой только можно представить, не намерен ли я после рождения ребенка сделать вазэктомию? Примечание. Вазэктомия. Иссечение семявыносящего протока. Конец примечания. В данный момент больше всего на свете мне хочется именно этого. И хорошо бы прямо сейчас. Естественно, я ничего такого не говорю, а просто соглашаюсь с ней, и Джуд счастлива. Она обнимает меня и говорит, что я понимаю, не правда ли, что она всегда будет чувствовать скованность, если сохраняется возможность зачать еще одного. Здесь она на секунду умолкает, прежде чем продолжить. «Одного из тех неудачных, больных, которых я потеряла». Кажется, я впервые понимаю, что чувствует Джуд. Она так прекрасна внешне, почти совершенна, а в ее теле созревают неполноценные, возможно, даже уродливые зародыши. Теперь я понимаю, почему она восстает против физической любви, акта, в результате которого происходят эти выкидыши. Джуд говорит, что стыдится собственного тела, и я убеждаю ее, что люблю это тело, люблю ее всю. Так сильно я ее еще никогда не любил. Это абсолютная правда. Ночью я просыпаюсь от жары под огромным толстым одеялом, откидываю свою половину и начинаю думать об Элизабет Киркфорд и Патрисии Агню, о Диане Белл и Веронике. Наверное, они чувствовали то же, что и Джуд, если при каждой беременности боялись родить сына, чья кровь будет вести себя с чудовищной неестественностью, и в случае рождения дочери опасались передать следующему поколению ту ношу ужаса и тревоги, которую несли сами. А женщины из Тенны, все эти Урсулы, Анны и, естественно, Барблы, сегодня трудно сказать, что они знали. Но в книге «Сокровища человеческой наследственности» некий доктор Торман в 1837 году писал о большой семье гемофиликов из Тенны. Вероятно, женщины видели, как их сестры, кузины, соседки рожают детей, страдающих от тяжелой, а иногда и смертельной болезни, и думали о себе так же, как Джуд. Поглядывая на Джуд, хотя вывести ее из глубокого сна практически невозможно, я сажусь, включаю ночник и раскрываю том Баллока и Филдса, привезенный с собой. Нахожу страницу 255-ю. Сочетание солнечного света и сухого воздуха принесло деревне славу полезного для здоровья места. Пишет Хесли. И я тотчас узнаю эту фразу. Где же она мне попадалась? Население Тенны около 150 человек. Бедных нет. Органические заболевания сердца, цинга и геморрагическая сыпь. Все это здесь неизвестно, хотя среди жителей довольно распространены бронхит, пневмония и плеврит. Это мне тоже знакомо. Из какого-то другого источника. Хесли, конечно, был не единственным исследователем гемофилии в Тенне. Торман опубликовал результаты своей работы еще в 1837 году. Другим известным систематизатором сведений об этой болезни был Грандиди. Он в 1855 году выпустил монографию о Тенне, а свои наблюдения для Грандиди предоставил доктор Виели, врач из Рецюнса, владелец древнего фамильного замка. В то время многие мужчины, больные гемофилией, были еще живы, но когда в 1877 году туда приехал Хесли, все они уже умерли. Естественно, никто не может сказать, сколько осталось носителей болезни. В год смерти Генри некто Людвиг Пинкус процитировал газетный абзац, где говорилось, что девушки из кантона Граубюнден, к которому относится Тенна, отказывались выходить замуж из-за этой болезни. Пинкус выяснил, что это заявление было ложью, вымыслом. Однако врач из больницы в Куре обнаружил два случая отказа от замужества именно по этой причине. В самой Тенне на протяжении 30 лет случаев гемофилии не наблюдалось. Разумеется, я все это уже читал, продирался сквозь таблицы наследственности и списки жителей Тенны, которые болели, могли болеть, были носителями или умерли от гемофилии. В них очень трудно разобраться и почти невозможно запомнить, за исключением тех случаев или историй, вызывающих шок или ужас. Был вызван к Роберту. Возраст 1 год и 10 месяцев по поводу эпистаксиса, носовое кровотечение. Намеревался тампонировать обе ноздри, но был остановлен родителями, заявившими, что кровотечение все равно будет длиться несколько дней. Роберт лежал абсолютно неподвижно, как будто понимал опасность своего состояния. Кровь медленно капала со сгустков вокруг его ноздрей. Кровотечение прекратилось само собой через 5 дней. Роберт умный и сильный мальчик, но сильно истощенный. Кожа у него тонкая и прозрачная. Царапины и порезы мгновенно приводит к неостановимому кровотечению. Наверное, то же самое происходило с Джорджем Нантером. И родителям приходилось за всем этим наблюдать? Дальше врач рассказывает о том, что произошло, когда Роберт поцарапал горло палочкой. Кровь шла из неба, но определить конкретное место было невозможно. Кровь остановили, но на следующий день снова открылось кровотечение, продолжавшееся всю ночь. Его рвало кровью. О судьбе мальчика ничего не сообщается, но после длинного списка гематом, отеков, кровотечений и приступов боли, врач расстается с ним в 10-летнем возрасте с одной навсегда изуродованной ногой и переходит к описанию следующего случая. В числе прочих он упоминает о 6 сестрах, Четверо из них родили больных гемофилией сыновей. О семье с 9 гемофиликами в 3 поколениях и о мальчике, умершем в возрасте 5 лет после кровотечения, продолжавшегося 6 недель. Джордж Нантер, Кеннет Киркфорд, Джон Кори. Я выключаю свет и лежу в темноте без сна. Думаю о Генри и Эдит, обнаруживших, что их 9- или 10-месячный сын болен гемофилией, и пытаюсь представить, как это произошло. Возможно, ребенка поцарапала булавка, скреплявшая пеленки. А может, он уже подрос, начал ходить, и это было его первое падение? Впрочем, неважно, как именно. Должно быть, Генри отказывался верить своим глазам. Он, который всю жизнь изучал эту болезнь, проклят ее появлением в своей семье? Утро выдалось облачным и хмурым. В горах лежит снег, хотя, возможно, он не тает там круглый год. Обрывки облаков плывут над нижней частью склонов. Поезд везет нас по берегу озера Валензе. Затем вдоль широкой и бурной реки Рабиусы с стального цвета водой и отмелями из серого песка. По берегам растут ландыши, а в полях бутень и лютики. Привыкший к тому, как это бывает у нас дома, я не верю обещаниям, что в Версаме будет ждать автобус, чтобы отвезти нас в горы. Но автобус на месте. Он карабкается вверх по дороге, а вокруг цветет все, что только может цвести. Фиалки и маргаритки, опять ландыши, а потом начинаются крутые повороты, и мы смотрим вниз на укрытую туманом долину с рекой, где люди на байдарках преодолевают пороги. Цветут сады, а поля желтые от ромашек. Я обещал Джуд цветы, и поэтому радуюсь, что их так много. Она сообщает мне их название. Дикие орхидеи и герань, незабудки и купена. Я должен был предвидеть, что если в горах есть облака, то когда мы поднимемся туда и въедем в них, то нас окружит плотный туман. Именно так и случилось. Мы оказались в самой гуще. Второй автобус, поменьше, везет нас в Тенну. Наверху очень холодно. Туман белый, он стелится по земле и трогает кожу холодными пальцами. К счастью, мы захватили теплые куртки. Нас высаживают у деревенского магазина, супермаркета, какие можно увидеть по всей Европе, и мы заходим внутрь и покупаем согревающие плитки шоколада. Хозяйка магазина, говорящая на довольно приличном английском, знает, кто мы такие и зачем приехали. Естественно, об этом знают все жители деревни. Историк, с которым мы собирались встретиться, нас уже ждет, говорит хозяйка, и указывает на дом приблизительно на полпути к следующему горному хребту. Я отвечаю, что сначала нам хотелось бы посмотреть церковь, и мы идем туда, грызя шоколадки. Это симпатичная церковь, совсем не похожая, как нетрудно догадаться, на церковь Святого Марка на Гамильтон-Террас. Общего у них только одно – шпили. Церковь в Тенне белая, а колокольня с пирамидальной крышей расположена не в конце нефа, как у нас, а сбоку. И сама церковь, и колокольня крыты серым шифером. Мы входим внутрь, где лишь чуть-чуть теплее, и разглядываем настенную роспись 15 века. Но меня больше интересует церковный двор и могилы. Я вознагражден и в то же время разочарован. Вознагражден, потому что нашел здесь людей, чьи фамилии записаны триумвиратом Виели, Грандидию, Хесли. Это Гартман, Джоос и Бухли. А разочарование мое вызвано тем, что все эти жители Тенны умерли относительно недавно. Тут нет ни одной могилы 19 века. Майбахов нет вообще. Но есть парочка Барбл, что меня удивляет. Я считал это имя уменьшительным от Барбары, но, похоже, оно самостоятельное и весьма распространено в Зафиентале. Кто-то машет нам снизу, со склона. Это почтальон, муж хозяйки магазина, он же хранитель архивов. Меня уже предупредили, что архив неполный и что период, которым я интересуюсь, отсутствует. 20 лет назад кто-то взял церковные книги, мы называем их приходскими метриками, да так и не вернул. Почтальон почти не знает английского, но очень рад поговорить по-немецки с Джуд. Она переводит, сообщая мне, что книги за почти весь 19 век и большую часть 20-го пропали. Я не могу понять, как они выпустили документы из виду, не говоря уже об их потере, но не высказываю своего недоумения. Пропажа архивов упоминается в Баллоке и Филдсе, так что исчезновение церковных книг в Тенне, похоже, можно считать обычным делом. Джуд переводит, что сохранившиеся документы охватывают период с 1666 по 1791 год. Они мне пригодятся? Беда в том, что я не знаю. Я действительно не знаю. Магдалена Майбах, которая упоминается у Баллока и Филдса, и у Хесли, родилась в 1721 году. У нее было несколько сыновей, двое из которых не заслуживают дальнейшего упоминания. Их имена даже не приводятся. А вот о третьем говорится, что он умер в возрасте 6 лет. После того, как вся кровь вытекла из него, он уснул навеки. Значит, Магдалена была носителем гемофилии, и она могла быть предком моей Барблы. Но когда родилась Барбла? Дэвид Крофт Джонс знает только дату рождения ее дочери Луизы. Мне нужно двигаться в обратном направлении. Эдит Нантер родилась в 1861, а ее мать Луиза Хендерсон в 1837. Значит, ее мать, Луиза Квендон, урожденная Дорнфорд, могла появиться на свет в промежуток времени с 1800 до 1821 года. И значит, ее мать, Барбла, могла появиться на свет... Когда? Скорее всего, в конце 18 века? Или в начале 19? А церковные книги за этот период... отсутствуют. Архивист отпирает дверь деревянного здания, похожего на сельский клуб, но поскольку это Швейцария, внутри все очень чисто и аккуратно. У книг поблекшие и пожелтевшие страницы и древние переплеты. Джуд переводит и сообщает мне, что в 19 веке население вдвое превышало нынешнее, что не совпадает со сведениями Хесли. Архивист пускается в пространное объяснение, какие именно книги отсутствуют, но я вижу, что Джуд уже отказалась от попыток следовать за его мыслью. «Давайте просто посмотрим», — предлагаю я. «Что мы и делаем. У меня почти нет надежды что-нибудь найти, и единственный наш улов — сведения о том, что Магдалена Майбах, дочь Ханса Майбаха и Урсулы Майбах, урожденной Рюхли, приняла крещение в 1790 году, за год до того, как заканчивается книга. Я спрашиваю себя, мог ли Ханс Майбах быть сыном упомянутой Хасли Магдалены Майбах, родившейся в 1721 году? У нее было трое сыновей, в том числе тот несчастный ребенок, уснувший навеки, когда из него вытекла вся кровь. Я не могу в это поверить, поскольку нужные книги отсутствуют, однако даты не противоречат моей гипотезе. Вполне возможно, что Ханс был братом этого ребенка, болел гемофилией, но не в очень тяжелой форме, и, подобно принцу Леопольду, вырос, женился и завел детей. У Ханса была всего лишь одна дочь. Возможно, после ее рождения он умер. Архивист желает показать мне другие книги, но я твердо говорю, что уже увидел все, что мне нужно. Мы с Джуд благодарим его и спускаемся по склону горы в гостиницу «Альпенблик», чтобы проверить, что там подают на ленч. Гуляш. Выбора у нас нет. Его приносят довольно быстро. Тушеное мясо в густой коричневой подливе с картофелем, горохом и морковью. Все вместе. И подают нам на двух тарелках. В обеденном зале много деревянной резьбы. Деревянный пол и клетчатые скатерти на столах. Я говорю Джуд, что рад, что она поехала со мной. Без нее я не справился бы. Странная штука. Состоять в браке 7 лет, знать, что супруг обладает определенными навыками или знаниями, неведомыми тебе самому, но ни разу не видеть или не слышать их демонстрации. Я никогда не слышал, как Джуд говорит по-немецки. Просто предполагал, что она знает этот язык на основании одной или двух ее случайно оброненных фраз. И во мне растет восхищение. Здесь, в уютном обеденном зале гостиницы «Альпенблик», я ощущаю прилив сильного желания, причем чуть-чуть другого желания. И с беспокойством спрашиваю себя, неужели лингвистические способности изменили Джуд, превратили ее в незнакомого человека? Она улыбается мне, словно читает мои мысли. Надеюсь, мне только кажется. И я поспешно говорю, что мы сделали в архивах замечательные находки, на которые я даже не надеялся. Это могла быть та же самая женщина? А зачем называть себя Барблой, если твое имя Магдалена? Джуд не знает. Чем больше я смотрю на эту деревню, затерянную в горах и изолированную от мира, тем чаще задаюсь вопросом, как в те времена ее жители могли попасть в Версам, не говоря уже о Лондоне. Я соглашаюсь, что это было непросто. Сегодня такое путешествие – пустяк. Обычное дело. Девушка может изучать английский и участвовать в программе университетского обмена, приехать в качестве помощницы по дому или просто на каникулы. Но в начале 19 века никто не покидал эти деревни. Для этого пришлось бы пройти пешком не одну милю по горам, причем тропа была доступна только летом. Дороги отсутствовали. Именно недоступность деревни объясняла довольно широкое распространение гемофилии, а также тот факт, что Тенна была ценным источником информации для исследований Тормана, Виели и Грандидью. Женщина выходила замуж за соседа, даже если он страдал от сильных кровотечений, от случайного пореза при бритье, или у нее был брат, который... Я говорю, что ответ на эти два вопроса может найтись у историка. Нам подают пудинг с карамельным кремом, потом большие чашки кофе. Джуд идет осмотреться и, вернувшись, предлагает остаться в деревне. Но когда мы выходим наружу и окунаемся в белый холодный туман, я радуюсь, что мы уезжаем. При необходимости можно вернуться в понедельник. Мы поднимаемся по склону и находим дом историка. Это довольно просторное шале с замшевыми рогами, прибитыми под широкими свесами крыши, и названием «Реслихаус», похоже, выжженным на дереве. Дверь нам открывает крепкая пожилая женщина в блузке и юбке с пучком седых волос на затылке. Выясняется, что хозяйка – историк-любитель, и она показывает нам генеалогические таблицы. Некоторые доходят до начала 19 века, и в одной из таблиц обнаруживается Ханс Майбах и его дочь Магдалена. Как я и думал, он умер, когда девочка была еще маленькой, а через несколько лет умерла и его жена. Но это ничего не проясняет. Ни в одной таблице нет Барблы Майбах, хотя есть много других Барбл, и историк признает, что это популярное в Граубюндене имя. Слишком популярное, на мой взгляд. Я предпочел бы, чтобы оно было одно. О гемофилии женщина почти ничего не знает. В конце концов, этой болезни здесь не наблюдалось с 1870-х годов. В ее семье, Энгельс, и в семье ее умершего мужа, Вальтер, больных не было. И действительно, когда я смотрю на ее генеалогическое древо, то не нахожу ни одного имени, встречающегося у Баллока и Филдса. Почему кому-то могло понадобиться уехать отсюда, скажем, в 1810 году? Джуд переводит на немецкий и, наверное, не может сформулировать это тактичнее, чем я, потому что миссис Вальтер обижается за свою любимую Тенну и говорит, что никогда не хотела уехать. Когда она была в Цюрихе, несколько раз в Берне и один раз даже в Париже, то очень скучала по дому и хотела поскорее вернуться. Джуд спрашивает, как покинуть деревню, если, к примеру, возникнет такая необходимость? Миссис Вальтер отвечает, что впервые уехала отсюда в свадебное путешествие. Но я прошу Джуд узнать, какой могла быть причина для отъезда почти 200 лет назад? Миссис Вальтер не знает. Люди отсюда не уезжали. Один человек все же уехал. Я разочарован, но не больше, чем ожидал. История Барблы могла бы украсить биографию Генри, но в сущности это не так уж важно. В главе о предках Генри и его жене можно написать нечто вроде «Прабабка Эдит была родом из Швейцарии, и именно она принесла гемофилию в семью Хендерсон». И не обязательно рассказывать, как она познакомилась с Томасом Дорнфордом и вышла за него замуж. Тем не менее, я вернусь сюда в понедельник, после того, как у меня будет целый день, чтобы поразмыслить над этим. Я прошу Джуд спросить миссис Вальтер, сохранился ли тут ретро-романский язык. Она отвечает, что в Зафиентале на нем никогда не говорили, только на Рейне. Задавая вопрос, я думал о Генри, о ком же еще, и подозреваю, что он никогда тут не был, поскольку посещал лишь те места, где мог попрактиковаться в ретро-романском. Мы уже уходим, когда миссис Вальтер кое о чем вспоминает. Джуд внимательно слушает, а затем пересказывает мне. Неподалеку живет знакомая хозяйки, которая, наверное, нам поможет. Миссис Вальтер отзывается об этой миссис Таубер с большим почтением, вероятно, потому что та живет в замке. Если мы вернемся в понедельник, она постарается пригласить эту женщину к себе. Мы выходим на яркое солнце. Все облака ушли за покрытые снегом хребты. С крутого склона открывается великолепный вид на горы, словно парящие в голубом небе, на цветущие долины и на деревню с красными и черными домиками и шпилем церкви, пронзающим небо серебряным кинжалом. По склону поднимается стадо, и до нас доносится звон колокольчиков. У дома церковной общины ждет автобус, чтобы отвезти нас назад. У меня есть целый день, воскресенье, чтобы все обдумать. Теплая солнечная погода как нельзя лучше подходит для долгой прогулки по городу. Во время нее мы заходим в пару церквей, чтобы послушать хор и, специально для Джуд, мессу на немецком. Все магазины закрыты, в отличие от кафе и баров. Я задумываюсь, не могла ли Барбла наняться здесь на работу в гостинице или таверне и повстречать английского путешественника по имени Томас Дорнфорд? Вполне возможно. Хотя я не думаю, что в 1808 году это было приемлемо для добропорядочной девушки. Кроме того, представляется маловероятным, что человек, который мог себе позволить путешествие по Европе, женился на девушке, прислуживавшей ему в таверне. Если он не говорил по-немецки, то они вообще не могли общаться друг с другом. мы садимся за столик на улице и заказываем кофе. Если она родилась после 1791 года, говорит Джуд, то ее не найдешь. А такое возможно. Барбла могла родиться в 1792 или в 1793 году, но все равно быть бабушкой Луизы Хендерсон, тогда ей было бы около 45. В 45 лет вполне возможно стать бабушкой, особенно в те времена. В таком случае, чья она дочь? Определенно не Ганса. У него был всего один ребенок. Магдалена. И Ганс умер, когда дочери было 2 года. Но ведь был еще один брат, так? Магдалена старшая родила 3 сыновей. Один из них умер от потери крови в возрасте 6 лет. Ганс вырос, женился, стал отцом Магдалены-младшей, но умер молодым. От гемофилии? Мы не знаем. Если он был болен, то Магдалена неизбежно стала бы носителем. Однако маловероятно, чтобы все 3 сына, носителя гемофилии, родились больными, так что 3-й сын Магдалены-старшей, скорее всего, был здоров. Похоже, перед нами тупик. Я пытаюсь на какое-то время выбросить все это из головы. Мы съедаем обильный ленч, возвращаемся в гостиницу, спим, занимаемся любовью, снова спим. Вечером бродим по городу, взявшись за руки. Словно юные любовники, мы идем вдоль берега реки, останавливаемся, чтобы поцеловаться, заходим в бар и пьем вино, потом где-то ужинаем. К тому времени становится совсем поздно, а утром мы собираемся вернуться в Тенну, и с этим ничего не поделаешь. Я очень давно не видел Джуд такой спокойной и счастливой.